Часть вторая. Прошло 5 лет. Все Заполье переживало тревожное время. Кажется, в самом воздухе висела мысль, что жить по-старинному, как жили отцы и деды, нельзя. Доказательств этому было достаточно. И самых убедительных, потому что все они били запольских купцов прямо по карману. Достаточно было уже одного того, что благодаря новой мельнице старика Колобова в Суслоне открылся новый хлебный рынок, обещавший в недалеком будущем сделаться серьезным конкурентом Заполью. Это была первая повестка. «Нет, брат, шабаш!» — повторяли запольские купцы. «По-старому, брат, не проживешь. Сегодня у тебя пшеницу отнимут, завтра куделю и льняное семя, а там и до степного сала доберутся. Что ж у нас-то останется?» «Да, конечно. Надо все по-полированному делать, чтобы как в других прочих местах». Запас сведений об этих других прочих местах оказался самым ограниченным. Вернее сказать, запольские купцы ничего не знали, кроме своего родного Заполья. Молодые купцы были бы и рады устраиваться по-новому, да не умели. А старики артачились и не хотели ничего знать. Вообще разговоров и пересудов было достаточно. А какая-то невидимая беда надвигалась все ближе и ближе. В собственном смысле событий за эти 5 лет не случилось. Было 3 пожара, потом открыли новую городскую думу, причем старик Луковников был избран первым городским головой. Потом Малыгины выдали младшую дочь Харитину, раньше старшей, и так далее. Харитина вышла замуж чуть не убегом против воли родителей и теперь была исправницей Полуяновой. Жена у Полуянова умерла через год после свадьбы Серафимы, а через год он с пьяных глаз женился на красавице Харитине, вернее сказать, она сама высватала его. Свадьба была сыграна еще скорее, чем у Серафимы, потому что жених вдовец. Анфуса Гавриловна на коленях умоляла дочь не делать этого. Но Харитина твердила одно. «Мамаша, я хочу быть благородной. Очень неинтересно выходить замуж за какого-нибудь сиволапого купца. Насмотрелась я на своих сестриц, как они в темноте живут. Поглядим мы на твое пьяное да старое благородство. Исправницей буду, мамаша». Чаем губернатора буду угощать, а он у меня руку будет целовать. В благородных домах везде такой порядок. В карете буду ездить. Дура ты, Харитинка, и больше ничего. Не виновата, что такая родилась мамаша. В сущности, Харитина вышла, очертя голову, за Полуянова только потому, что желала хотя этим путем досадить Галактиону. На, полюбуйся, как мне ничего не жаль, из-за тебя гибну. Но Галактион, кажется, не почувствовал этой мести и даже не приехал на свадьбу, а послал вместо себя жену с братом Симоном. Харитина удовольствовалась тем, что заставила мужа выписать карету и разъезжала в ней по магазинам целые дни. Пусть все смотрят и завидуют, как молодая исправница катается. Если запольские купцы не знали, что им нужно, то отлично это знали люди посторонние, которые все набивались в город. Кто они такие, откуда, чего домогаются, никто не знал. У Штофа уже давно жил безымянный немец Драке. Потом приехал и поселился Майстобровский. Он занял лучшую квартиру в городе, завел выездных лошадей, целый штат прислуги и зажил на широкую ногу. В Заполье и во сне не видали такой роскоши, и молодая исправница сгорала от зависти. Впрочем, она была принята у Стабровских, и сам старик ухаживал за ней с чисто польским джентльменством. Потом поселился подозрительный еврей Ечкин. Впрочем, он сам мало жил в Заполье, а все где-то разъезжал. Около этих новых людей жалась целая кучка безымянных и прожорливых панов, немцев и евреев. Они все чего-то искали, куда-то ездили, по каким-то никому неизвестным делам и вообще ужасно торопились. Не было, кажется, такого угла, которого они не обнюхали бы и не обыскали. Одним словом, что-то готовилось, и запольские губцы вперед чувствовали, как их забирает страх. «А все это проклятый полуштов!» — ругались они за спиной. «Все от него пошло! Дай лисе хвост просунуть, она и вся залезет. А у немцев так уж заведено. У одного крючок, у другого петля, друг за дружкой волокутся». Доставалось на орехи и полуштофову тестю, то есть Харитону Артемичу. Он первый презрел голову немца, да еще дочь за него замуж выдал. Вот теперь все и расхлебывай. Да и другой зять Галактион тоже хорош. Всем мельникам запер ход, да еще рынок увел к себе в Суслон. Сами по себе новые люди были все очень милые, вежливые и веселые. Везде сами бывали, всех принимали у себя и умели товар лицом показать. На другой же год в Заполье открылся клуб, учреждение невиданное. Старики не пошли, а молодежь была рада. В Заполье до сих пор не было ни одного веселого приюта. По зимам проворные немцы начали устраивать в клубе семейные вечера с танцами, благотворительные лотереи алегри, а главное, напропалую дулись в карты. Это выходило гораздо удобнее, чем у себя дома. И хлопот никаких, и удовольствие получай, какое хочешь. Май Стабровский и Ечкин повели настоящую большую игру, особенно когда приехал Шахма, этот степной крес, о котором составлялись настоящие легенды. Играл в большую Еграшка Огибенин, исправник Полуянов и даже аккуратный немец Штоф. Одним словом, зажили по-настоящему, как в других прочих местах. Особенно, когда появились два адвоката — Мышников и Черевинский, забившие сразу местных доморощенных ходатаев и дельцов. Впрочем, Мышников был свой, запольский. Он происходил из разорившейся купеческой семьи и кончил курс в университете. Этот прилив новых людей закончился нотариусом Меридиановым, тоже своим человеком. Он был сын запольского соборного протопопа и двумя следователями. Говорили уже о земстве, которое не сегодня-завтра должно было открыться. Все эти новые люди устраивались по-своему и не хотели знать старых порядков, когда всем заправлял один исправник Полуянов да два ветхозаветных заседателя. Больше всех суетился и хлопотал немец Штоф, как человек, достаточно освоившийся с положением местных дел. Он брал какие-то подряды, хлопотал об открытии местной женской прогимназии и реального училища, открыл какое-то таинственное дело земледельческих усовершенствованных машин и так далее без конца. Время от времени он тоже исчезал из города и шнырял по уезду, выискивая какие-то новые дела. Впрочем, его деятельность скоро обнаружилась, когда Май Стабровский купил в уезде упраздненный винокуренный казенный завод и назначил его своим главным управляющим. Были и свои винокуры, но это был народ все мелкий, работавший с грехом пополам для местного потребления. А Стабровский затевал громадное, миллионное дело и повел его сильной рукой. Все устраивалось по последнему слову винокуренной науки. От Заполья до нового завода было верст 100, и туда отхлынула вся польская челядь, окружавшая Стабровского. Запольские купцы только смотрели и ожигались. Их старинка оставалась позади, а вперед лезли новые люди, удивлявшие своей пробойностью и прожорливостью. По старинке считали на тысячи и много-много на десятки тысяч, а тут сразу счет пошел на сотни тысяч. «Что же это будет?» — удивлялись недавние запольские богачи. «Что же нам-то останется? Все немцы забирают. Винокуренный завод Стабровского находился всего в 20 верстах от Суслона, и это сразу придало совершенно другое значение новому хлебному рынку. Для этого завода ежегодно имелось в виду скупать до 1 000 000 пудов ржи, а это что-нибудь значило. Старик Колобов только ахнул, когда услышал про новую затею. «Съест нас всех, Стабровский», — говорил он, качая головой. «Мы тут мышей ловим, а он прямо на медведя пошел». Новая крупчатая мельница действительно являлась ничтожеством по сравнению с грандиозным заводом. Было тут о чем подумать. Хлопотавший по постройке завода Штоф раза два завертывал в прорыв и ночевал. «Ты это что же затеваешь-то?» — ворчал Михей Зотыч. «Мы тут вот мучку мелем, а ты хлеб собираешься изводить на проклятое зелье?» «Ничего-ничего, старичок, всем хлеба хватит. Мы ведь себе только рожь берем, а вам всю пшеницу оставляем. Друг друга не будем мешать, старичок». «Да я не о том, немецкая душа. Дело-то ваше неправильное, да? Божий дар будете переводить. Да черта тешить! Мы-то с молитвой, а вам наплевать! Тьфу!» «Да ведь народу же деньги-то пойдут, старичок! Ах, какой ты! Теперь хлеб напрасно пропадает. А тогда на, получай наличными. Все будут довольны, так-то?» «Богу вы все ответите за свои выдумки», — грозил Михей Зотыч. «Да и какой у вас бог? Ни бога, ни черта! Про совесть-то слыхал, Карл Карлыч?» «У нас сколько угодно совести, старичок». «Так вы ее совесть-то свою в процент отдавайте. А я тебе скажу пряменько, немец. Нечем нам с тобой разговоры разговаривать, так попусту языком болтать». Штоф только улыбнулся. Он никогда не оскорблялся и славился своим хладнокровием. Его еще никто не мог вывести из себя, хотя случаев для этого было достаточно. Михей Зотыч от всей души возненавидел этого увертливого немца и считал его главной причиной всех грядущих зол. «Послушай, старичок, поговорим откровенно», — приставал Штоф. «Ты живой человек, и я живой человек. Ты хочешь кусочек хлеба с маслом, и я тоже хочу. Так? И все другие хотят, да не знают, как его взять». «Ну, заговаривай зубы, заговаривай, змей. А я понимаю одно. Я имею свою пользу и должен дать пользу другим. Так? Уж ты дашь, что говорить. Даже вот как дашь, не обрадуешься твоей-то пользе. Все зависит от того, как смотреть на вещи». Хитрый немец проник даже к попу Макару. Едва ли он сам знал, зачем есть поп Макар. Но и он тоже ест свой кусочек хлеба с маслом и может пригодиться. Поп Макар был очень недоверчивый человек и отнесся к немцу почти враждебно. «Во-первых, я живу здесь уже 20 лет и никого не касаюсь», — объяснил он откровенно. «И во-вторых, я ничего не понимаю». «Да ведь мне, батюшка, ничего от вас и не нужно», — объяснил Штоф, не сморгнув глазом. «Просто счел долгом познакомиться с вами, так как будем жить в соседях». «Оно, конечно, милостивый государь, коль скоро человек отметает от себя всяческую суету, потолику он принадлежит самому себе, во-первых. А во-вторых...» «Послушайте, батюшка, вы ведете громадное хозяйство. У вас накопляется одной ржи до 5 000 пудов. Я говорю примерно. Вам приходится хлопотать с ее продажей. А тут я приеду, и мы покончим без всяких хлопот. Это я говорю к примеру». «Позвольте, во-первых, какая ваша будет цена, милостивый государь?» «На 1/8 копейки с пуда больше, чем на рынке». Это составит за 5 000 пудов ровно 6 рублей 25 копеек. Кажется, я выражаюсь ясно? Ведь деньги не валяются на дороге». Штоф попал в самое больное место скуповатого деревенского батюшки. Он жил бездетным, вдвоем с женой, и всю любовь сосредоточил на скромном стяжании. Его интересовали не столько сами по себе деньги, а главным образом процесс их приобретения, как своего рода спорт. Старшему сыну Серафимы было уже 4 года. Его звали Сережей. За ним следовали еще 2 девочки-погодки, то есть родившиеся через год одна после другой. Старшую звали Милочкой, младшую — Катей. Как Серафима не любила мужа, но 3-летняя, почти без перерыва беременность, возмутила и ее. «Я хочу и сама пожить», — заявила она с наивностью намучившегося человека. «Будет с нас детей?» «Я тоже думаю», — соглашался Галактион. Тот красивый подъем всех сил, который Серафима переживала сейчас после замужества, давно миновал, сменившись нормальным существованием. Первые радости материнства тоже прошли, и Серафима иногда испытывала приступы беспричинной скуки. 5 лет выжили в деревне. Довольно. Особенно сильно повлияла на Серафиму поездка в Заполье на свадьбу Харитины. В городе все жили и веселились, а в деревне только от скуки пропадай. «Переедем в город», — все чаще и чаще повторяла Серафима мужа. «А то совсем деревенские мужики будем». Эти слова каждый раз волновали Галактиона. Деревня тоже давно надоела ему. Да и делать здесь было нечего. И без него отец с Емельяном управится. Собственно, удерживало Галактиона последнее предприятие. Он хотел открыть дорогу за Уральской крупчатки туда, на Волгу, чтобы обеспечить сбыт надолго. Нужно было только предупредить других, чтобы снять сливки. Дела на мельнице установились окончательно и шли прекрасно. В первую зиму свежую крупчатку возили в Ирбит на ярмарку на тройках. Ее брали на расхват. Происходила конкуренция с дорогою казанскую крупчаткой. За эти 4 года мельница не только окупилась, но и дала большой доход. Теперь пшеница заготовлялась вперед за год и покупалась за наличные деньги. Вообще дела шли отлично. Мысль открыть сбыт своей крупчатки в Россию очень понравилась Михею Зотычу, и он с большим удовольствием отпустил Галактиона съездить в Казань, Рыбинск, Саратов и Нижний, чтобы на месте познакомиться с делами. Галактион проездил все лето и вернулся уже по окончании Нижегородской ярмарки. Эта поездка имела для него решающее значение. — Ну что? — Как там у них? — спрашивал Михей Зотыч. «Ах, папаша, даже рассказывать стыдно, то есть за себя стыдно. Там настоящие дела делают, а мы только мух здесь ловим. Там уж вальцовые мельницы строят. Мы на гроши считаем, а там счет идет на миллионы». «С большим-то счетом и запутаться можно, Галактион. В лес ходить не бояться волков, а делать дело так по-настоящему. Ну, с меня будет и этого, а когда я помру, как знаете». Бойкая жизнь Поволжья просто ошеломила Галактиона. Вот это называется «живут вовсю». Какими капиталами ворочают, какие дела делают. А здесь и развернуться нельзя. Все гужом идет, не ускачешь далеко. А там и чугунка, и пароходы. Все вовремя, на срок. Главное, не ест перевозка. Нет месячных распутиц, весенних и осенних. Нет летнего ненастья и зимних вьюг. Везде скатертью дорога. «А какие там люди, Сима!» — рассказывал жене Галактион. «Смелые да умные. Пальца в рот не клади. И все дело ведется в кредит. Капитал — это вздор. Только бы умный да надежный человек был, а денег сколько хочешь. Все дело в обороте. У нас здесь и капитал-то у кого есть, так и с ним некуда деться. Переваливай его сбоку на бок, как дохлую лошадь. Все от оборота». Серафима слушала мужа только из вежливости. В делах она по-прежнему ничего не понимала. Да и муж как-то не умел с нею разговаривать. Вот другое дело, приедет Карл Карлыч, тот все умеет понятно рассказать. Он вот и жене все наряды покупает, и даже в шляпах знает больше толку, чем любая настоящая дама. Сестра Евлампия никакой заботы не знает с мужем, даром что немец, и щеголяет напропалую. Заезжая на мельницу в прорыв, хитрый немец никогда не забывал захватить и ребятишкам игрушки, и невестке какой-нибудь пустяковый подарочек. Себя в убыток не введет и другим удовольствие доставит. В последнюю зиму, когда строился у Стабровского завод, немец начал бывать у Колобовых совсем часто. Дело было зимой, и нужно было закупать хлеб на будущий год, а главный рынок устраивался в Суслоне. «Это нам Михей Зотыч дорожку протарил», — похваливал немец хмурившегося старика. «Мы на готовые-то, как на чужую кашу, со своей ложкой приходим». «Только не подавитесь», — ворчал Михей Зотыч. «Ложка-то у вас больно велика. Пожалуй, и каши не хватит». «Всем, дедушка, хватит, которые ежели с умом». Главный подвоз хлеба происходил в ноябре, когда устанавливался крепкий санный путь. Штоф прожил целую неделю в Суслоне у писаря, изучая складывавшийся новый хлебный рынок. Глотион тоже приезжал делать закупки, и они вместе провели всю неделю. Приходилось вставать ранним утром, задолго до свету, часа в 4. Широкая Суслонская улица с обеих сторон была уставлена бесконечными вазами. Скупщики ходили от воза к возу с фонарями, и рынок получал какой-то фантастический характер. Народное богатство лежало тут на виду, прикрытое домашней работой пологами. Галактиона уже знали, и он ставил цену. Остальные только прикупали, как Ермилыч и небольшие мельники. «По-деревенски живем, Карл Карлыч», — иронически говорил Галактион про самого себя. «Из-за хлеба на квас». «Ну, а вы-то пожаловаться не можете. Да и радоваться нечему. Из маленького дела не выскочишь. Мне, собственно, и делать на мельнице больше нечего. А вы приезжайте к нам в Заполье. Может быть, и дельца найдем? Люди нужны, а их нет». Немец чего-то не договаривал, а Галактион не желал выпытывать. «Нужно, так и сам скажет». Впрочем, раз ночью они разговорились случайно совсем по душам. Обоим что-то не спалось. Ночевали они в писарском доме, и разговор происходил в темноте. Собственно, говорил больше немец, а Галактион только слушал. «Видите ли, в чем дело, Галактион Михеевич? Будемте рассуждать математически, так сказать. В природе ничто не должно пропадать, ни один атом. Так, да? Каждый человек представляет собой известную силу. А сила — только тогда сила, когда она находит свое приложение. Да? С одной стороны, вот мы с вами, как сила, ищущая своего приложения, а с другой — благодатный край, переполненный сырьем. Наше приложение в том, чтобы дать оборот этим богатствам. Не правда ли? Ум — самое страшное из всех сил. Вы вот умный человек и понимаете совершенно верно, что с мельницей у вас лет через 5 будет все кончено. Значит, нужно пристроиться к другому делу. Я и сам это думаю, Карл Карлыч. Давненько думаю. Немец сделал паузу. Где-то тяжело тикали старинные часы. «У вас есть деньги?» — спросил Штоф уже совершенно другим тоном, продолжая какую-то свою мысль. «То есть, как деньги?» «Ну, 30-40». «Карл Карлович, ведь вы знаете, что у меня своих и 40 копеек нет». «Но у вас есть обычай выделять сыновей. Наконец, вы получили кое-что за женой. Женины деньги меня не касаются. А что касается выдела, едва ли отец согласится. Вы знаете, какой у него характер?» «А вы имеете свой характер? Требуете свою часть?» «Он меня просто выгонит вон». Немец подумал, что-то прикинул в уме и проговорил убежденно. И то для вас будет выгоднее, чем сидеть здесь и ждать у моря погоды. Поверьте мне, а я вас устрою. Вы теперь так говорите, а когда отец прогонит, вы можете заговорить другое? Поверьте, что нет, Галактион Михеич. Это мой прямой интерес, и я вам скажу сейчас, в чем дело. Да, вот у вас мельница, и вы в зависимости от урожая, от рынка, от конкуренции, да? Я теперь управляющий Ставровского и завишу от него. Дело громадное и будет зависеть от тысячи случайностей, начиная с самой жестокой конкуренции, какая существует только в нашем водочном деле. Не правда ли? Возьмите всякое другое коммерческое дело. Везде риск, везде опасность, везде сомнения. И есть такое дело, которое ничего не боится. Скажу больше, ему все на пользу. И урожай, и не урожай, и разорение, и богатство, и даже конкуренция. Это моя заветная мечта. Галактион сел на кровати и проговорил. Банк? Вы хотите, чтобы в числе учредителей стояло мое русское имя? Да. Прибавьте к этому, что русских имен мы найдем сколько угодно, а нам нужны работники, хорошие, энергичные работники. Признаюсь, я вас изучал в течение 5 лет и знаю вас больше, чем вы сами себя знаете. Извините за нескромное любопытство. У вас есть размах, есть кровь, а это главное. Придется много работать и ставить все на карту. Потом у вас есть умение иметь дело с людьми. Пример. Скажу я, и мне не поверят. Скажете вы то же самое, и вам поверят. Это величайший секрет науки, называемой психология. Мне скажут, о, немец хитрит. Я это в глазах читаю, и мне делается обидно, хотя я хладнокровный человек. А вам поверят. Все поверят. О, как поверят. Да, у вас сейчас нет денег. Но умрет отец, будемте говорить откровенно, у вас 100 000 верных. Значит, вы сейчас стоите эти 100 000 и можете иметь кредит. Банк будет в Заполье? Да. Коммерческий, Зауральский банк. Главные учредители — Ставровский, Ечкин, Шахма, Драке и я. Видите, все иностранцы, то есть не русские фамилии. А это неудобно. Нам необходимо привлечь Луковникова, Агибенина и еще человека 3-4. У нас устав уже написан, и Ечкин выхлопочет его утверждение. О, этот человек может сделать решительно все на свете. Знаете, говоря между нами, я считаю его гениальным человеком. Да. Представьте себе, у него решительно ничего нет. А он всегда имеет такой вид. Точно у него в бумажнике чек на 500 000. Ставровский умен и тоже гениальный человек. Но до Ечкина ему далеко, как до звезды небесной. И Ставровский это сам знает. Что же я буду делать в Заполье, пока ваш банк не откроется? И дела найдем. Во-первых, мы можем предоставить вам некоторые подряды, а потом... Вы знаете, что дом Харитона Артемича на жену? Ну, она передаст его вам. Вот ценз. Вы на соответствующую сумму выдадите Анфусе Гавриловне векселей и дом. Кроме того, у вас уже сейчас в коммерческом мире есть свое имя как дельного человека, а это большой ход. Вас знают и в Заполье, и в 3 уездах. О, известность тоже капитал.